4 миллиарда лет от Рождества Христова. Боль стала донимать больше, невзирая на морфин, купленный Дианой тут же в Паданге, в соседней аптеке по просто смешной цене. Меня трясло, бросало в жар. Состояние это было переменчивым. Приливы и отливы, волнами, приступами. В голове как будто лопались жаркие пузыри. Тело капризничало, отказывалось повиноваться. Однажды ночью я схватил воображаемый стакан воды и разбил реальную настольную лампу, разбудив соседей. На следующее утро я об этом не мог вспомнить. Однако я видел свои порезанные пальцы и слышал ворчание коридорного, с которым Диана рассчитывалась за разрушенное гостиничное имущество. «Что? Я действительно лампу кокнул?» «Боюсь, что да». Она сидела подле кровати в плетеном кресле. В номер доставили яичницу и апельсиновый сок, из чего я заключил, что еще утро. За прозрачными шторами синело небо. Дверь на балкон открыта, впускает в комнату свежий воздух, запах океана. «Извини», — пролепетал я. «Ты был не в себе. Я бы велела тебе все забыть. Но ты и так все забыл». Она положила руку на мой лоб. «И еще, к сожалению, не все позади». «Сколько?» «Уже неделя». «Всего неделя?» «Увы». «Еще половины не промучился». Но интервалы просветления давали возможность кое-что записать. Графомания. Одно из побочных последствий средства. Диана, находясь в аналогичном состоянии, исписала в раз 14 двойных листов библейским каиновым «Разве я сторож брату моему?» Отнюдь не крупным почерком. Собственная моя графомания несколько более упорядочена. Я аккуратно складываю исписанные листки на прикроватный столик. Поджидая начала приступа, перечитываю написанное, чтобы запечатлеть его в памяти. Диана целый день где-то пропадала. Когда она вернулась, я поинтересовался, где она гуляла. Налаживала связи. Она рассказала, что познакомилась с транзитным брокером из Минанга по имени Джала. Его импортно-экспортные операции служили прикрытием для более выгодного нелегального эмиграционного брокеража. Известный персонаж. Все в порту его знают и уважают. Она предлагала ему за судовые койки чертову кучу чокнутых кибуцев, так что сделка не состоялась пока. Но Диана не теряла ни трезвой расчетливости, ни оптимизма. «Будь осторожнее», — предупредил я ее. «Мало ли, кто-то еще на нас выйдет». Пока ничего не заметила, но она пожала плечами и кивнула на блокнот в моей руке. «Сочинял?» «Отвлекает от боли. Ручку держать не больно, как при запущенном артрите, однако справляюсь», — произнес я вслух и мысленно добавил, «пока что». Болеутоляющий эффект стоит дискомфорта. «Очень неплохо у тебя получается». Ужаснувшись, я украдкой глянул на нее. «Ты читала? Ты сам мне предложил, Тайлер. В бреду должно быть. Выходит, что так, хотя я бы не сказала тогда. Выглядел ты вполне нормально». «Я, видишь ли, писал не на читателя. Меня испугало то, что я забыл, как все это ей демонстрировал. Что еще ускользнуло из памяти?» «Ладно, больше не буду. Но то, что ты там изобразил...» Она чуть склонила голову к плечу. «Удивил ты меня. И польстил, конечно. Никак не думала, что ты ко мне питал такие чувства тогда, в таком зеленом возрасте. Чему тут дивиться? Нет-нет, это удивительно. Но вот в чем парадокс, Тайлер. Твоя девица на страницах — холодная, равнодушная тварь, почти жестокая. Я тебя такой никогда не считал. Меня не твое мнение беспокоит. Меня беспокоит то, что ты увидел, и мое собственное мнение. Я с некоторым усилием держался сидя, гордясь своей выносливостью, но, скорее всего, способностью сидеть, а не безвольно валяться. Меня наделили более утоляющие. Трясло. Значит, близился очередной приступ. Ты хочешь знать, когда я в тебя влюбился? Пожалуй, следовало об этом написать. Немаловажная деталь. Это произошло, когда мне было 10. Тайлер. В 10 не влюбляются. Я точно помню. Когда умер святой Августин. Сент-Августин — имя непоседливого черно-белого спаниеля, крупного породистого пса, любимца Дианы. Она звала его Сент-Док. Диана передернула плечами. Жуть какая! Но я не преувеличивал. И. Ди Лоутон купил пса, повинуясь непонятно какому движению души. Возможно, хотел декорировать им прикаминное пространство. Что-то вроде кованой подставки для дров или кочерги с художественной бронзовой рукоятью. Но Сент-Док не пошел на поводу у судьбы. Он и вправду отличался выраженной декоративностью, однако из-за переполнявших его любопытства и жажды деятельности никак не подходил на роль коврика или напольной вазы. Иди его постепенно возненавидел. Кэрол не замечала с самого момента появления в доме. Джейсона пес несколько ошеломил. 12-летняя Диана почувствовала в собаке родственную душу. Они с Сент-Догом выявляли друг в друге лучшие черты характера. В течение полугода пес мотался за Дианой повсюду, только что в школу не ездил. Летними вечерами они играли на травке перед домом. Именно тогда я увидел Диану в особом свете. Мне приятно было просто любоваться ею. Они носились по газону до изнеможения. Она, естественно, уставала первой, и пес терпеливо ждал, пока его подружка восстанавливала дыхание. Она больше заботилась о собаке, чем любой другой из Лоутонов, чутко воспринимала изменения настроения Сент-Августина, на основе полной взаимности, кстати сказать. Не знаю, почему мне это в ней нравилось, но в драматичном, эмоционально заряженном пространстве дома Лоутонов ее отношения с собакой казались оазисом простой привязанности, без всяких искусственных украшательств. Будь я собакой, я бы ревновал. Не будучи собакой на своем месте, я пришел к заключению, что Диана — существо особое, отличающееся от своих родственников весьма важными качествами. Она оказалась открытой миру, воспринимала его иначе, чем брат и родители. Святой Августин умер внезапно и преждевременно, едва выйдя из щенячьего возраста, той же осенью. Диана тяжело переживала, и я вдруг понял, что люблю ее. Это, конечно, звучит странновато. Но ведь я влюбился в нее не потому, что она скорбела о собаке, а потому, что она оказалась в состоянии скорбеть о собаке, которой ее родственники не испытывали особых эмоций, а то и ощутили облегчение, избавившись от докуки. Диана отвернулась от меня, не мигая, глядела в окно на освещенные солнцем кроны пальм. Я чувствовал тогда, что сердце у меня разбито. Мы похоронили Сент-Дога в лесочке под деревьями. Диана собрала пирамидку из камней, которую каждой весной обновляла, пока не оставила дом 10 годами позже. И иной раз молилась над пёсей могилой, молча, сложив руки. Кому? О чем? О чем люди молятся, мне это неизвестно. Не думаю, что смогу это понять. Но именно эта молитва показала мне, что Диана живет в мире большем, чем большой дом, в мире, где печаль и радость накатывают, как прилив и отлив, весомо поддержанные массой океана. Ночью снова накатила лихорадка. Ничего о ней не помню, кроме повторяющихся каждый час приступов страха перед потерей памяти. Я опасался, что сотрется больше памяти, чем потом восстановится. Меня охватывало отчаяние, ощущаемое при осознании безвозвратной утраты. Вроде сна, в котором ищешь что-нибудь потерянное, кошелек, часы, самосознание. Мне казалось, что марсианское средство гуляет по организму, атакует иммунную систему, заключает с ней временные перемирия, завоевывает плацдармы в извилинах, захватывает в плен хромосомные наборы. Когда я снова пришел в себя, Дианы в номере не было. Отгороженный от боли, введенным ею морфином, я прошаркал до туалета, потом выполз на балкон. Время к вечеру. Солнце еще высоко, но небо над закатным горизонтом уже слегка потемнело. Воздух пахнет кокосовым молоком и дизельным выхлопом. Арка на западе поблескивает, как замороженная ртуть. Меня неудержимо потянуло к перу и бумаге, отзвук лихорадки. При мне блокнот, наполовину заполненный полуразборчивыми каракулями. Надо попросить Диану купить еще один, или даже два, и тоже их заполнить. Слова якоря, которыми память пытается удержаться в виду берега, чтобы шторм не унес ее в открытое море.